стоящий поблизости от парапета и все еще не снявший рюкзак Фошка Джорджа, тоже видел взлет вертолета. Он снова подумал, не стоит ли самостоятельно пройти дальше и оставить рюкзак как можно ближе к американскому Левиафану. Такое не предусматривалось приказом, кроме того, вряд ли удастся запросто, без вмешательства полиции, подойти к краю канала там. Хотя было бы здорово. Ведь вполне возможно, что при взрыве хоть какой-нибудь из осколков на излете продырявит кого-нибудь из Янки. А может, вообще удастся вызвать пожар? Это уже были мечты. Для них не имелось места сейчас, когда проклятый рюкзак резал дельтовидные мышцы и плечи живьем. Да, подойти к Фенимору Куперу ближе стало бы крайне интересно, но получится ли потом безнаказанно уйти? Ведь Фошка Джорджа все еще не причислял себя к камикадзе. Он начал неторопливо, как бы с линцой, снимать с плеч рюкзак. Один из сидящих во вновь остановленном электромобиле «Тойота» людей достал из бардачка машины маленький электронный бинокль и глянул на берег канала в увеличенном ракурсе. Можно было подумать, что он собирался получше рассмотреть Невидаль, авианосец. Однако его интересовало другое. Он знал, что искать, и быстро обнаружил высокого парня с большим рюкзаком. Сидящий за рулем турист вновь взял в руку телефон и сказал очередную, на первый взгляд, снова ничего не значащую фразу. Доклад о том, где конкретно находится носитель. Женский голос ответил им что-то игривое, но это был приказ на осуществление акции. Смотрящий в бинокль брат-освободитель медлил. Он считал, что секунда-другая значения не имеет. Он очень ошибался в этом, как и в том, что имеет полную власть над происходящим процессом. Однако это неудивительно. Заблуждения были введены все, так что каждый из участников готовящейся произойти драмы ошибался. Фошка Джорджи ошибался в том, что не является камикадзе. И в радиусе поражения своего рюкзачка, кстати, тоже ошибался. Незнакомый ему собрат по партии, брат-освободитель в электромобиле, ошибался насчет того, что секунды не имеют значения. Представитель ГОМ тянул время, он почему-то считал неэтичным, если рюкзак знакомого ему по фотографии человека разорвется прямо у него на спине. Картина подрыва около ног казалась более приемлемой. Однако даже у людей, сидящих в «Тойоте», власть над процессом простиралась не далее, чем в возможности наблюдать носитель и докладывать о его местонахождении. В случае потери секунд дело обстояло сложнее. Динозавры взлетали с палубы не только для демонстрации сегодняшней вертолетной моды. Фенимор Купер впервые шел через Панаму. Кэптен, будучи настоящим моряком, не доверял до конца береговым службам, так что СН-72 не просто парили, демонстрируя сухопутным крысам мощь моря, а еще и осуществляли патрулирование расположенной впереди местности. Кроме того, хоть антенны авианосца и не работали на излучение, они продолжали впитывать информацию извне. Естественно, сверхчувствительные антенны слежения за активностью эфира уловили все телефонные передачи братьев-освободителей и даже непредусмотренную активацию пролетающего в 400 километрах выше спутника. Электронно-вычислительной мощи Фенимора Купера могли бы позавидовать многие отдельные страны планеты Земля и даже некоторые регионы в целом. Абсолютно без прямого участия человека компьютеры разведки приступили к дешифровке информации, а также к отслеживанию звонков. Кроме того, с помощью новой системы геопозиционирования они начали вычислять местонахождение радиотелефонов с точностью до четверти длины волны, применяемой ими частоты. Аппаратура не умела удивляться, однако она действовала в соответствии с заложенным когда-то алгоритмом, а разработали его явно не дураки. К моменту, когда сидящий в электромобиле «Тойота» освободитель еще продолжал ловить ворон, дожидаясь, пока отстоящий на безопасной от электромобиля дистанции, по его наивному представлению, путник опустит на бетон рюкзак, там, в спрятанном под полетной палубой отсеке, на экране компьютера загорелся сигнал приоритетного сообщения. Оно вызывалось усилившейся активизацией эфира в расположенной вокруг Купера местности. Офицер разведывательного отдела прервал мелочную вялотекущую работу и вывел на экран новую информацию. Он был профессионал, поэтому ему не требовалось читать и просматривать все от корки до корки. «Надо бы включить шумилку», — сказал он сам себе и активизировал связь с вышестоящей инстанцией. Под шумилкой разумелась находящаяся на борту корабля система радиоподавления. Она предназначалась для отражения ракетных ударов и запутывания чужих локаторов. В случае включения ее на полную мощь, как минимум все обычные штатские телефоны, радиопередатчики, телевизоры, да и телевизионные станции оказались бы неработоспособны, по крайней мере, в радиусе 30 сухопутных миль. Кое-кого могли бы спасти горы, но ведь братья-освободители находились ближе. Одновременно и независимо от этого, поднявшийся вторым и отлетевший на километры Сен-72 включил свою собственную разведывательную станцию. Летчик сделал это по привычке, а вовсе не по необходимости. Поскольку СН-72 был многофункциональной морской машиной, то одной из самых привычных, но вовсе непростых работ, выполняемых его экипажем, являлся поиск вражеских подводных лодок. Летчик не был сумасшедшим. Он не планировал найти в шлюзовой камере канала, да вообще-то даже и в озере Гатун, враждебно настроенную субмарину. Однако что плохого случилось бы с того, что аппаратура заработала? Она ведь даже не поглощала дополнительную энергию, пользовалась дармовой мощью вращающего лопасти двигателя. В комплект противолодочных датчиков поисковиков входил и блок, реагирующий на повышенный радиационный фон. В данный момент он внезапно активизировался. Этим заинтересовался второй пилот. Однако он совершенно не насторожился. Он толкнул первого в спину и, показывая на покрасневший индикатор, пошутил. «Видел? А говорят, что заряды на борту нашего «Фени» изолированы, как полагается». «Проведи контроль», — бросил первый пилот, не оборачиваясь, ибо, в отличие от прошлых времен, вертолеты 2030-го были очень узкими, и летчики сидели не рядом, а один за другим. Второй пилот нажал клавишу проведения контроля функционирования. Благодаря шагающей семимильными шагами кибернетики данное мероприятие должно было завершиться за 28 секунд. Однако им не дано было дождаться результата. Аппаратура Фенимора Купера успела распознать это как разбитое на фрагменты кодированное сообщение. Фрагменты явились с разных адресов, и наверняка сам по себе ни один из них не мог быть дешифрован. Сверхскоростные компьютеры разведки приступили к пошаговой разделке сигнала, однако еще до раскрытия загадки они соотнесли находку с большим подмножеством кодов, в которые среди многого другого входили коды запуска ракет и инициаторы подрывов ядерных головных частей. В случае, если бы такое умствование произвел человек, все бы согласились, что сработала интуиция, а может, даже шестое чувство. Однако в силу давлеющих обстоятельств эти достижения кибернетики могли иметь только ретроспективное значение. Коды уже сработали. Недополучивший образование мозг серба Фошки Джорджа не имел сенсоров для улавливания пришедших фрагментов кода. Он действовал по выработанному ранее плану. Фошка Джорджа опустил тяжесть на бетон и выпрямился. Но отдыхать времени не было. Он сунул руку в карман и выхватил оттуда гроздь мелких новодолларовых купюр. Стопка успела взлететь в воздух. Трудно сказать, обратили ли на это внимание сидевшие поблизости панамцы. Вокруг происходило достаточно много интересного, и оно отвлекало. Например, унесшийся на километр бесшумный динозавр неожиданно начал разворачиваться, демонстрируя вместо плоскости кормы поперечную рельефность. Возможно, два СН-72 собирались брать подозрительный источник радиации в приборную вилку. Находящийся в 100 метрах в стороне от серба и уже обративший на него внимание полицейский удосужился отметить, что снятый со спины рюкзак подозрительно не опал, а продолжает сохранять продолговатую форму. Сделать какие-то выводы он тоже не успел. Сидящий в поставленном на холостой ход электромобиле брат-освободитель все еще держал носителя боеголовки в фокусе бинокля, когда независимо от находящейся в его пользовании, но так и не нажатой фальшпанели, устройство, помещенное внутри продолговатого рюкзака, сработало.